накрыла коммунальная, смурь кошельковые ветры воют как-то уныло. Дорогая, не будь и среди стакановых бурь, боже, как это мило. Но все уже было, если есть настроение заплатить по счетам, подождем до завтра и будет нам. Завтрак это здесь тоска, а мы давно уже там, где нам положено счастье, как зеленая карта. И ни о чем не жалей, но печали забей. Сегодня будем смеяться и не гадай наперед, все когда-то пройдет. Давай отрываться. Эй! Смутное веселье, битое стекло, надоевший праздник вечных фейерверков, запоздалый выбор, все же повезло. Мы пока что целы, все еще у цели. Собирай надежды, разбросай слова, славные походы, предвкушая отходы. Череда обломов кругом голова, так проходят годы, ожидай годы. И ни о чем не жалей, на печали забей. Сегодня будем смеяться и не гадай наперед, все когда-то пройдет. Давай отрываться. Мы будем смеяться. Будем смеяться и не гадай наперед, все когда-то пройдет. Давай отрываться, на-на-на-най, на-на-на-хай. Мы будем смеяться, на-на-на-най, на-на-на-хай. Давай отрываться.